Глава 9. Едва братья Ганн выгрузили улов и отправились к себе домой в Мадди-Хоу, как от заводского причала отошла еще одна лодка. На борту ее был Джордж, толстяк-бригадир, который так заинтересовался китом, и еще четверо мужчин помоложе. Все эти люди служили на рыбозаводе, но управляющий разрешил ему идти пораньше, чтобы посмотреть кита. Путь их действительно лежал в Олдриджскую заводь, но, отойдя от завода, они причалили к берегу и разбежались по домам с оружиями и патронами. Когда лодка снова вышла в залив, ее арсенал составляли два спортивных малокалиберных карабина, американская армейская винтовка и две боевые крупнокалиберные винтовки Ли Энфилда. Хотя все пятеро родились на юго-западном побережье, каждый из них провел несколько лет в Соединенных Штатах Америки или Канаде. Возвратившись по той или иной причине домой, они отказались от потомственной профессии рыбака и предпочли работать за жалование на рыбозаводе, кто механиком, кто техником, кто бригадиром. Это были представители ньюфаундлендцев нового типа, о которых мечтал Джозеф Смолвуд, прогрессивные люди 20 века, стеснявшиеся своего происхождения и поспешно приобщавшиеся к манерам и нравам современного индустриального общества. Уже сгущались сумерки, когда моторка обогнула мыс Ричардс-Хед и вошла в бухточку, из которой открывался пролив в Олдриджскую заводь. Внезапно раздался крик, и стоявший на носу схватил свою винтовку и указал ею на воду. У самого входа в бухту всплыл кит. Бригадир сбросил газ, и лодка пошла по инерции. «Ах, стерва, видно, ушла уже!» — раздраженно воскликнул один из рабочих. Все же, прежде чем кит успел погрузиться, 3-4 пули ударили по воде и рикошетом своим ушли в темноту. Экипаж моторки с надеждой ждал нового появления гигантского животного, но кит исчез. Считая, что это и была китиха, о которой рассказывали братья Ганн, и понимая теперь, что им ее не догнать, разочарованные охотники решили возвращаться домой. Джордж уже начал разворачивать лодку, когда один из людей, немолодой мужчина, проработавший 10 лет на красильной фабрике в Торонто и лишь недавно вернувшийся в Бержо, сказал: «Помнится, я бывал в заводе мальчишки. Может, заглянем, сделаем круг? Если повезет, пару уток подстрелим или тюленя». Джордж охотно развернул моторку и направил ее ко входу в пролив. В ту же секунду все пятеро вздрогнули от неожиданности. Над бухтой раздался гулкий низкий рев. Как говорили они потом, точно корова мыкнула в пустую железную бочку. Одновременно в дальнем конце пролива поднялась мощная волна и моторку окатила брызгами. Люди в изумлении уставились друг на друга. «Господи Иисусе! Да она еще там!» Они вытащили лодку на отлоги галечный берег, сбежали на холм, отделявший бухту от заводи. Один из них потом рассказывал, что у самого пролива они увидали здоровенную, как черт, рыбину, которая наполовину высунулась из воды и так била хвостом, что брызги взлетали до самой вершины холма, а хвост у нее был как самолет. Пятерка молодцов времени терять не стала. Одни, вгоняя патроны в стволы, опустились на колено, другие стреляли стоя. Эхо оружейных выстрелов огласило холмы, окружавшие Олдриджскую заводь. Ему отвечало приятное чмоканье пуль, вонзавшихся в живую плоть. «Промахнуться было невозможно», — восторженно рассказывал один из стрелков. «Я целил в глаз, здоровенный как тарелка, другие целили в ноздрю. Но только наши пули ей были все равно, что комариные укусы. Она перевалилась на бок, развернулась, отплыла на глубину и нырнула. Все же пуль 20 мы в нее всадили». Китиха ретировалась в северный конец заводи, но через несколько минут, которых стрелкам вполне хватило на то, чтобы торопливо перезарядить оружие и приготовиться, она снова показалась на поверхности и опять направилась к проливу. Подпустив животное поближе, стоявшие на холме люди встретили его сосредоточенным огнем. Китиха снова нырнула и на этот раз не показывалась минут 20. Кто-то из наших сказал, что мы ее верно прикончили, но куда там? На такую громадину не с ружьем надо было идти. А Джордж сказал, что если стрелять каждый раз, как Китиха подплывет к проливу, то она в конце концов плюнет и останется на ночь в заводе. А следующий-то день был выходной. Стреляй хоть с рассвета до заката. Патронов они привезли немного, и через час стрельбу пришлось прекратить. Охотники нехотя вернулись в моторку и пошли в Бюржо, где остаток вечера провели, путешествуя из дома в дом, подкрепляясь спиртным и рассказывая о своем подвиге. Настало воскресенье. В безоблачном небе засверкало яркое солнце, осветившие одетые белым берега и черную гладь Штилевого моря. Ничего не зная о том, что произошло в Олдриджской заводе, мы с Клэр и Альбертом отправились на изогнутый, как сабля, песчаный мыс, отделяющий заводь Литл Берресвей от океана. Это был редкостный день. Нам посчастливилось увидеть 17 орланов. Почти невероятная удача в наши дни, когда эта птица тоже уже близка к видовому вымиранию. Бог знает, сколько сотен миль пролетели орланы, чтобы полакомиться выброшенной на песчаные пляжи дохлой сельдью, десятками тысяч рыб, ставших жертвами сейнеров. Над Бюржо разносился звон колоколов англиканской и объединенной церквей. По обледеневшим улицам горожане шли к утренней службе. Возвращаясь домой к воскресному обеду, мужчины то и дело останавливались и собирались группами поболтать о том, о сём. Говорили главным образом о попавшей в западню Китихе. Не говорить о ней было трудно. С раннего утра за восточной окраиной городка гремели ружейные залпы. Вскоре после восхода солнца по берегам заводи расположились стрелки, человек 20-25. На этот раз патронов у них было достаточно. Городские торговцы услужливо открыли магазины в неурочный час и быстро распродали почти все запасы патронов. Кое-кто из торговцев присоединился к своим покупателям и тоже явился в заводь. Пришли и несколько служащих с рыбозавода. Собрались в Олдриджской заводе и развязные молодые люди из тех, что с весны до осени работают на грузовых судах на Великих озерах, а зимой сидят в Бюржо и получают пособие по безработице. Представлена была и первая в Бюржо ассоциация бизнесменов, недавно созданный юго-западный клуб, совмещавший функции благотворительной организации и совета по экономическому развитию города. Целью юго-западного клуба было как можно скорее превратить Бюржо в истинно современный город. С прибытием стрелков Китиха стала держаться в центре заводи, стараясь как можно дольше оставаться под водой. Приспособленность китов, млекопитающих, дышащих воздухом, к длительным и глубоководным погружениям не может не вызывать восхищения. В отличие от человека, кит, ныряя, располагает не только запасом воздуха, который умещается у него в легких. Если бы кит погружался с полными легкими, он, грубо говоря, был бы подвержен кессонной болезни, которая имеет опасные, а иногда и роковые последствия. Поэтому кит запасает большую часть необходимого кислорода в гемоглобине крови, а также в миоглобине мышц. Кроме того, при глубоком или продолжительном нырянии система кровообращения кита перестраивается таким образом, что драгоценный кислород расходуется в первую очередь на снабжение органов, наиболее чувствительных к кислородному голоданию. Появляясь на поверхности после длительного пребывания под водой, известны случаи погружений на 40 минут и более, финвал освобождается от скопившихся в его организме отработанных газов и замещает их огромным количеством свежего воздуха. Сделать это он должен очень быстро, потому что именно в такой момент кит наиболее уязвим. Для обеспечения подобного скоростного дыхательного акта у китообразных развились чрезвычайно интересные физиологические механизмы. Дыхало кита это перекочевавшие с морды на теме ноздри его предков. Дыхало снабжены мощными клапанами и соединяются с легкими обширными воздухоносными путями, вмещающими огромное количество воздуха. Легкие финвала представляют собой настолько мощные мехи, что, всплыв на поверхность, он может опорожнить и вновь до отказа наполнить их буквально за одну секунду. Для того, чтобы полностью восстановить запасы кислорода после длительного погружения, дыхательный акт должен быть повторен несколько раз, причем с паузами, так как кровь не в состоянии мгновенно поглотить кислород, наполнивший легкие. Поэтому после каждого выдоха-вдоха финвал на 2-3 минуты снова погружается в воду и лишь как следует зарядившись кислородом может идти в глубину. Всплывая, финвал первым делом показывает горб с дыхалами. Как только он поднимается на поверхность, открываются дыхательные клапаны, и кит делает мощный выдох, за которым мгновенно следует столь же мощный вдох, затем клапаны смыкаются, и кит начинает погружаться. Точно громадное колесо катится в воде. Вслед за дыхалами над водой проходит длинный изогнутый хребет, а за ним высокий спинной плавник, посаженный ближе к хвосту. Лопасти хвоста обычно не видны, но в ту секунду, когда кит окончательно исчезает из виду, на поверхности воды вздуваются два одинаковых вала, посланные мощным движением хвоста. Всплывая, китиха оставалась на поверхности очень недолго, и стрелки, расположившиеся по берегам Олдрической заводи, поначалу не успевали как следует пристреляться. Однако они скоро заметили, что в появлениях животного есть определенный ритм, и стали действовать умнее. Когда китиха показывалась на поверхности и пускала первый торопливый фонтан, они не стреляли, чтобы не спугнуть ее. Но зато когда через пару минут пленница снова всплывала подышать, охотники были уже наготове и мгновенно открывали огонь. Хлопали винтовочные выстрелы, и эхо носилось взад и вперед от холмов на полуострове Ричардс-Хед до горы Гринхилл-Пик. Солнце поднималось все выше, лодки прибывали, и постепенно в заводе установилась веселая праздничная атмосфера. Прибрежные скалы образовывали нечто вроде амфитеатра, и большинство вновь прибывших довольствовались ролью зрителей. Над заводью раздавался непрестанный треск выстрелов, сопровождавшихся мягким чмоканьем, которое означало, что охотники наконец пристрелялись. Нарядно одетые мужчины, женщины и дети с увлечением смотрели, как встревоженное животное пыталось уйти на мелководье, касалось дна, испуганно разворачивалось, молотя хвостом, и снова уходило в глубину. Далеко не все зрители одобряли этот спектакль. Пожилой рыбак из Мадди Холл, привезший дочь и внуков поглядеть на живого кита, был очень расстроен. «Дурость одна, и больше ничего», — говорил он потом. «Какой им был прок от этой стрельбы? Патроны ведь тоже денег стоят. Эти пули сберечь бы, да пойти с ними за дичью. Но у тех парней, видать, денег куры не клюют. Да и зачем попусту мучить животину? Ну на что им, кит? Положим, убьют они его, так что? Мороженых филе из него не нарубишь? Нет, сынок, от дурости все это и ни к чему». Один мой приятель, помощник капитана небольшого траулера, тоже был в Олдрической заводе в тот день. Сам он не стрелял и не скрывал своего презрения к тем, кто этим занимался. Надо сказать, что для Бержо это особенно показательно, потому что обычно там воздерживаются от критических замечаний. «Троих парней, что там были, я знал», — рассказывал он, — «гнусные убийцы, иначе их не назовешь. Прошлый год в марте, когда олени вышли на залив Коннегр. Они тоже забаву устроили, вроде теперешней. Делать-то все равно нечего, вот и развлекаются. Мы на Пеннилаке стояли в заливе, двигатель чинили. Раз утром, господи, думаю, немцы напали. Бах, бах, бах. До самого вечера без передышки. На другой день пошли мы на берег. Так там битых оленей было, что ворон в небе и половина самки. Знаю я этих подонков, ни с кем не спутаю. Кто такие? Поди, спроси у них, кто они такие. Гнусные поганцы, вот кто такие, а уж фамилии сам узнавай. Чтобы сменить тему, я спросил, как вела себя Китиха под обстрелом. Как вела? Да так она себя вела, что больно было смотреть на нее. Уйти-то ей было некуда, только вглубь. Но сколько она на дне просидит? Всплывала. Я думал, озвереет, как-никак сотни-две пуль в ней засела. Но нет, ничуть не бывало. Она будто понимала, что это все равно бесполезно. Может, пару раз и вскидывалась на дыбы, а так все смирная была. И еще вот что. Она, видно, пришла не одна. Я стоял высоко, и заводь видел, и море за косой. И вот гляжу, с наружной стороны тоже кит. Сначала возле фиш-рока фонтаны пускал. Потом, когда лодки от бухты отошли, он ближе подплыл почти в самый пролив. И ведь что странно, как Китиха в заводе всплывет, так сразу же и тот всплывает. Я их обоих видел, но они друг друга видеть не могли. И все ж таки этот, который снаружи, чувствовал, что в заводе творится неладное. И ведь глупость-то какая, они же стреляли свинцовыми пулями. Такая пуля, когда натыкается на препятствие, разлетается, как клякса. У этой Китихи жира, наверное, было с фут толщиной. Так все их пули, поди, в жире застряли. Ну, может, и не все. Но, конечно, всерьез ранить Китиху они не могли по такой громаде свинцовыми пулями. Бросали бы уж тогда камнями. Тир на Олдриджской заводе закрылся вскоре после полудня, когда у стрелков вышли патроны. Глядеть стало не на что, и зрители быстро разошлись. Мой приятель ушел одним из последних. Перед уходом я еще раз, как следует, посмотрел на Китиху. Она плавала, как ни в чем не бывало. Фонтан пускала чистый, без крови, но пониже, чем раньше, и всплывала почаще. Может, просто устала. Он задумчиво помолчал и добавил с явным смущением. Неприятно было потом вспоминать этот день. Опозорили они нас, весь город опозорили. Вернувшись с далекой прогулки, ничего не зная о событиях в Олдриджской заводе, мы с Клэр наслаждались приятной усталостью. Исчезло нервное напряжение, не покидавшее нас в течение нескольких месяцев странствий. Внешний мир с его катастрофами и суетой остался где-то далеко позади и словно перестал существовать. Укладываясь спать в тот вечер, я подумал, что редко в моей жизни бывали дни такого полного душевного покоя. Вот тогдашняя запись из дневника Клэр. Как хорошо снова вернуться к людям, живущим простой и здоровой жизнью. Мы по ним очень соскучились. Хочется думать, что их никогда не затронет эгоизм и жестокость, завладевшие уже почти всем цивилизованным миром и поглотившие его точно туман.